Глава 10. В следующие несколько месяцев, пока Арман отсиживался в своем логове в Милане, Глендейл с легкостью кудесника открыл Анетте античный мир, о существовании которого она не подозревала. Это было ее первое посещение Италии. Она ждала многого, но к такому потрясающему открытию не была готова. От перевозбуждения она даже заболела и несколько дней лежала в постели и смотрела из открытого окна, как небо над изумрудным городом меняет цвет от розовой зари до шафранового заката. Пришедший доктор проницательно установил диагноз и велел заслонить шторами вид на Сан-Джорджо-Маджоре, а также прописал несколько капель валерьянки. В римском Колизее, ступая по арене, где львы терзали первых христиан, она явственно увидела в роли мученика своего Армана и так истово разрыдалась, что случившийся тут же добрый священник, тронутый ее горячей верой, подошел и дал ей свое благословение. Стоя в том месте, откуда Нерон с лирой в руках любовался пылающим у его ног Римом, во всяком случае так заверял ее Чичероне, подтверждая свои слова дипломом профессионального гида, задумалась, что выбрал бы ее Арман, лиру поэта или факел поджигателя, и решила, что к его внешности больше подходит факел. Проезжая в фаэтоне по Апиевой дороге, откинувшись на мягкие подушки и бодро поигрывая зонтиком, она под мерный стук копыт представила себе Армана, марширующего под имперским орлом во главе своих легионеров, тут же спохватилась, что ей самой нечего надеть по такому случаю, и помчалась к Липпе заказывать новое платье. Вернувшись в Венецию, она скользила по Гранд-каналу в гондоле Дики, заходила в розовые венецианские церкви, до того веселые, легкие и даже легкомысленные, что она невольно преклоняла там колени. Потом были новые открытия — Флоренция, Пиза, Болонья и Падуя. Она наполняла свой взор лучезарными красками Джотто, слушала музыку Верди из ложи в Ласкало и быстро пришла к выводу, что, наконец, нашла свой мир, свое место, свою судьбу и никогда уже не сможет жить иначе. Глендейл внимательно и ласково следил за этими переменами. План его мало-помалу принимал ясные очертания, и можно было надеяться, что ему удастся осуществить экзорцизм. «У вас редкий по нашим временам талант радоваться жизни. Следует развивать его, и я буду счастлив помочь вам в этом. Однако, даже имея в союзниках всю Италию, Глендейл чувствовал, что ведет битву, обреченную на поражение. Какими бы красотами ни окружало Нанетту, ему не удастся заставить ее забыть главное. Она твердо знала, что из всех щедрых даров, которыми осыпала ее жизнь, ей по-настоящему дорог только один. Глендейлу, конечно же, было известно, куда, в какие темные миланские трущобы и зачем она отправится сразу после того, как он проводит ее из оперы до гостиницы и смиренно поцелует руку на прощание. «Хотите, я оставлю вам свою карету?» «Нет, милый Дики, я возьму фиакр. Это не так заметно». Он подзывал фиакр, помогал Анетте в него сесть, и она, трепеща от нетерпения и подгоняя кучера, мчалась в убежище Армана в конце зловонного коридора в обшарпанном доме на Виа Пердита. «И сколько же денег ты сегодня вытянула из нашего благородного покровителя?» — насмешливо спрашивал он. Но ее не обманывал этот напускной цинизм. Она понимала, что он страдает без нее и мучится мыслью о ее тесной близости с Глендейлом. Во время вынужденного безделья, когда его повсюду разыскивала полиция, он целиком и полностью зависел от нее, а ей, прикрытая бравадой ревность, была приятна, хотя она не подавала вида. Никогда прежде он так не нуждался в ней, не принадлежал ей безраздельно, и она наслаждалась этим обладанием. Он крепко, грубо прижимал ее к себе, то была грубость от избытка нежности, шептал ей бранные слова, которые она заглушала поцелуями, а во взгляде его, полном отчаяния, читалось признание, которое никакие насмешки, никакие циничные речи не могли замаскировать. Она торжествовала. Свобода, равенство и братство разжимали хватку и выпускали Армана на волю. «Глаз человечества» звучал где-то на заднем плане, как охотничий рог в отдаленном лесу, и не мог проникнуть сквозь толстые стены. Она нужна Арману, все остальное не имело значения. Она склонялась над ним, ее распущенные волосы струились по обнаженной груди, не спадали ему на лицо, никаких больше забот и тревог. Ей было так легко, хорошо, и она была так уверена, что теперь он всегда будет только с ней, что с губ ее сорвалась парижская уличная песенка, которую она слышала в детстве. И эти простенькие нехитрые слова захватывали душу больше, чем высокопарные воззвания. «Навек ты мой, а я твоя, любовь моя, любовь моя, мне без тебя ни жить ни дня, любовь моя, любовь моя». Поэт-лауреат недоуменно поднял голову. Леди Л. пела. Остановилась под веткой цветущей сирени и пела по-французски, необыкновенно задорным молодым голосом, который совершенно не вязался с ее седыми волосами. Потому что голос так и не состарился, и это создавало некоторую неловкость. Песенка замерла на ее устах, и хотя она по-прежнему улыбалась, глаза налились слезами. Она задумчиво поглаживала ветку сирени, а сэр Перси отвел взгляд, опустил голову и принялся кончиком трости чертить на тропинке квадратики. Однажды вечером, когда Анетта пришла в обитель Армана с корзинкой снеди, там было заливное из фазана, виноград и бутылка вина, она застала там Альфонса Ликера и Жакея. Оба сидели на кровати и слушали метавшегося по комнате Армана. Он рассеянно кивнул Анетте, и ей не понадобилось слушать, что он там говорит, чтобы понять. Наваждение вернулось. Ликер вроде бы не изменился. Все такой же мрачный, наглый бугай. Но у него уже была тогда последняя стадия известной болезни, что выдавали только расширенные зрачки на кирпичного цвета физиономии. Он сидел с осоловевшим видом, и сапер, грустно посмотрев на Анетту, показал ей глазами на его сигарету. Ликер, положившись на свою богатырскую комплекцию, давным-давно забросил лечение ртутью. В комнате был еще один человек. Щуплый, плешивый итальянец, все время возбужденно и радостно потиравший руки, как будто собирался удачно провернуть какое-то дельце. Они обсуждали план убийства итальянского короля Умберто в театре на премьере оперы «Верди». Анетта уронила корзинку, залилась слезами и убежала прочь. Дальше все пошло по накатанной колее. Ей снова пришлось расстаться со своими драгоценностями, и все деньги, меньше трети настоящей стоимости, пошли на подготовку акции. Для странных отношений, связывавших Анетту Глендейла и Армана, весьма характерна история с подаренными ей Дики серьгами. Бриллианты в них были маленькие, но чистой воды и изумительной огранки. Настоящий шедевр амстердамских мастеров. Каждый вечер, вынимая серьги из ушей, Анетта держала их в ладони, как пару юрких живых зверьков. Когда Арман потребовал, она только вздохнула, но безропотно сняла их и протянула ему. В тот же день они были проданы в ювелирный салон Гольера. На следующий день за ужином, едва взглянув на Анетту, Глендейл довольно резко спросил, кому продали бриллианты. Он тотчас выкупил их и вернул ей. Очень скоро серьги снова попали в руки анархистской ячейки, затем перекочевали в Гольеру, откуда Глендейл, отчитав Анетту, опять их выкупил, на этот раз с видимой досадой. Леди Эл часто смеялась, вспоминая, как серьги трижды выкупались у ошеломленного ювелира, и как она, несмотря на клятвенные заверения, которые каждый раз с честным видом давала Дике, снова вручала бриллианты Арману. В конце концов, Глендейл потерял терпение. Он закатил Анетте сцену и, оставив ее в слезах, сел в свою черную с желтым карету, известную всему Милану, и поехал в новое убежище заговорщиков, которое постоянно охраняли его люди. Он боялся, как бы полиция не нагрянула туда, когда прекрасная графиня де Камоэнс явится на свидание со своим преступным любовником, а подобный скандал разрушил бы его планы. Он старательно оберегал этого террориста, но в нем копилась злоба, и даже чувство юмора уже не могло унять ее. Появление лорда в роскошной черной шубе и двух ливрейных лакеев в цилиндрах на пороге подпольной типографии было весьма эффектным. Арман в это время работал с печатным станком, а Марутти дописывал один из тех памфлетов, какими анархисты наводнили Южную Италию. Глендейл спустился по мраморным ступеням, бросил испепеляющий взгляд на честную компанию, подошел к Арману и, достав из кармана бумажник, спросил: «Сколько всего вам требуется денег на организацию убийства Умберто?» «Я готов оплатить все расходы, но настоятельно прошу вас оставить в покое ее серьги. Она их любит. Если угодно, пусть это будет вашим подарком ей». В итоге бомба была подложена в королевскую ложу, но взрывной механизм не сработал, так что Умберто пришлось ждать нового удачного покушения аж до 1900 года. Анетта, между тем, прониклась некоторой симпатией к королевским особам и жалела, что их осталось так мало. Она, конечно, понимала, что время от времени необходимо кого-нибудь из них ликвидировать, чтобы остальные вели себя как следует и не зарывались, но ей ужасно нравилось сопутствующее им великолепие. Торжественная музыка, золото и пурпур, плюмажи и сабли наголо, тиары и поклоны. На это никаких денег не жалко. В ней еще слишком много оставалось от уличной девчонки, чтобы не прельщаться красиво обставленной королевской роскошью. Она любила конные эскорты, генералов в парадных мундирах, кардиналов на церковной паперти. К красным кардинальским рясам она питала особую слабость и вообще находила, что духовенство умеет хорошо одеваться. В мире не хватает лоска, ярких цветов, изысканных костюмов. И короли, нужны, чтобы радовать глаз. Просто надо не давать им управлять. Впрочем, она бы не сильно опечалилась, если бы все монархи кончили свои дни на гильотине, лишь бы их отводили туда с шиком и блеском. С другой стороны, террористская жилка достаточно окрепла в ней, чтобы решиться многое обратить в пыль с легкой насмешкой и без кровопролития. Первый раз она попыталась освободиться от ига вскоре после случая с серьгами и незадолго до отъезда с Дики на карнавал в Венецию. Имя Армана Дени в то время стояло во главе полицейских розыскных списков, и любовникам надо было соблюдать величайшие предосторожности. Однажды после бала у принцессы Монтанези Анетта встречалась с Арманом в закрытой карете и заметила, что он смотрит на нее с мрачным презрением. Она не успела переодеться, и в свете газовых фонарей у нее на шее, в ушах и на пальцах искрились изумруды и бриллианты, которыми лорд Глендейл снабдил ее на этот вечер. «Должна же я играть свою роль, Арман», — робко сказала она. «Так или иначе, это наглая роскошь, прямое оскорбление всех тех, кто умирает от голода во всем мире». Они молча ехали по Миланским улицам. И вдруг Арман крикнул кучеру ехать в квартал, где Анетта никогда раньше не бывала. Оба по-прежнему сидели молча, как чужие. Анетта была в отчаянии. Ничего в жизни она не боялась так сильно, как боялась потерять Армана. На одной из темных узких улочек Арман велел остановить карету. Они вышли. Лунный свет падал на грубые булыжники мостовой и грязные лужи. Пахло гнилью и помоями. Нигде ни души. Только старая нищенка сидела на тротуаре, прислонившись к стене. Она увидела их и тут же протянула руку. Арман, не говоря ни слова, сорвал с Анетты серьги, колье, браслеты и перстни. Потом нагнулся к застывшей нищенке и бережно, чтобы не сказать ласково, вдел серьги ей в уши, застегнул на тощей шее колье и ухитрился втиснуть ее корявые пальцы и руки в перстни и браслеты. Затем, держа ее за плечо, проговорил с доброй улыбкой: «Возьми. Леди Эл никогда не забудет, как проникновенно звучал его голос. Возьми. Это принадлежит тебе по праву. Отягощенные золотом и драгоценными камнями руки старухи повисли, как плети». На несколько мгновений она задержала на Армане пустой взгляд и уронила голову. Что-то в ее позе насторожила Анетту. Она тоже нагнулась. Глаза старухи были открыты, но мертвы. Несчастная испустила дух от наплыва чувств. Анетта закричала и убежала, захлебываясь рыданиями. На следующий день миланские газеты трубили о величайшей тайне века. Ночью в городе нашли труп старой поберушки с бесценным колье на шее, бриллиантами по 12 карат в ушах, золотым скарабеем, приколотым на лохмотье, и золотыми браслетами с изумрудами на окоченевших запястьях. Адвокатам Глендейла понадобилось 2 года, чтобы вернуть драгоценности, которые якобы украли у их клиента из шкатулки в гостинице. Выдвигались различные версии, но имя Анетты ни разу не всплыло ни в прессе, ни в судебном разбирательстве. Это происшествие послужило итальянскому писателю Ардити поводом для написания одного из самых известных его романов. Анетта до утра проплакала в своей спальне. У нее начался жар, и она слегла. Впервые за все время знакомства с Арманом она испугалась его. Она чувствовала себя презренной, униженной, отвергнутой. Все, что оставалось в ней непокорного, яростного, страстного, вся ее оскорбленная женская гордость толкали ее сделать тот самый шаг, что отделяет любовь от ненависти. Ирония уже не помогала. Все потеряло смысл. Поддельный смех, напускная небрежность ничего не спасало. Ее захватила буря эмоций. Детское желание отомстить и победить смешивалось с безысходной тоской и болью, какую не унять слезами. Немного оправившись, она села на поезд и поехала на озеро Кома искать прибежище и утешение у единственного человека, который полностью понимал и принимал ее. «Дики, я больше так не могу. Не могу. Я больше не могу и не хочу». Глендейл ласково прижал голову рыдающей Анетты к своему плечу. Огромным усилием воли он сдержал ликование и сохранил бесстрастное выражение на лице с восточным оттенком и в узких, малоподвижных глазах. Но обрадовался так, будто ему удалось похитить Джоконду из Лувра. «Пожалуйста, Дики, помогите. Он меня уничтожит, а я так его люблю. Успокойтесь. Вы оба страстные натуры и не способны придерживаться умеренной зоны. А только так у людей есть хоть какой-то шанс продлить свое счастье. У него буйство духовное, он одержим идеями, у вас сердечное, вы одержимы чувствами. И это очень плохо. Безумные страсти, как и безумные идеи, всегда превращают мир в дикие джунгли. Вспомните строки Уильяма Блейка. «Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night». Сноска. «Тигр, о тигр, светло горящий, в глубине полночной чащи». Перевод Маршака. «Самый лучший и самый точный образ страсти, какой я знаю. Но что же делать, Дики, что мне делать? Да это же очень просто, дитя мое. Перестаньте видеться с ним. А для начала, чтобы вы не так мучились, мы можем уехать на полгода в Турцию. Весна на Босфоре целительна». «Нет, это не поможет. Турция недостаточно далеко. Я все равно примчусь к нему и брошусь в его объятия. Я жить без него не могу. Боже мой, Дики, что со мной будет?» Глендейл сделал вид, что задумался, и, помедлив, сказал: «Что ж, я вижу только одно средство. Раз вы пылаете к нему такой безудержной страстью, то и выбора нет. Нужно сделать так, чтобы у вас не было физической возможности видеть его. Поначалу это может быть очень болезненно, но через год или два жизнь возьмет свое, и я уверен, мы преодолеем эту напасть». «Да говорю же, даже Китай недостаточно далеко. Уж я себя знаю». «Это не совсем то, что я имел в виду», — вкрадчиво сказал Глендейл. «Мне кажется, единственное, что сможет отгородить нас, — это толстые стены и бдительный надзор, чтобы Арман никак не мог до вас добраться». «Что вы хотите сказать? Не могу же я всю жизнь провести в заточении». «Нет-нет, дитя мое. Не вы, а он. И это очень легко устроить. Мы запросто можем запереть Армана в какой-нибудь надежной тюрьме, У итальянцев есть такие, они унаследовали их от австрийцев и добросовестно содержат. Анетта с ужасом посмотрела на него. «Да вы чудовище! Нет, я категорически запрещаю. Только попробуйте выдать его полиции, и никогда больше не увидите меня. И вообще я покончу с собой». Дики взял ее руку. «Вот что, Анетта, послушайте и поразмыслите хорошенько. Мое здоровье не в лучшем состоянии. Врачи говорят, что я старею. Детей у меня нет. И как подумаю о своих любимых парках, картинах. Мы с вами оба способны привязываться к предметам, как к друзьям, любить их, заботиться об этих таинственных существах, которые считаются неодушевленными. На самом деле предметы становятся неодушевленными, когда их забывают. А чтобы они жили, надо на них смотреть, по-дружески к ним относиться. Когда я умру, рухнет весь мой мирок, распадется, раздробится на части. Эта мысль угнетает меня. Я бы хотел оставить вас хранительницей моего волшебного царства. Выходите за меня замуж». Анетта не верила своим ушам. «Дики, вы даже не знаете, кто я такая». «Все я знаю. Я уже целый год изучаю ваше прошлое и не думаю, что осталось что-то неизвестное мне. Скажу вам больше. От вашего прошлого не осталось и следа. Кое-что стоило мне большого труда, но если кто-нибудь пожелает найти в мэрии запись о рождении Анетты Буден, он только зря потеряет время. И мне вообще в высшей степени наплевать на всякую чушь вроде происхождения, родословной и титулов. Я все это презираю. Моя жена была цыганкой, и когда я встретил ее, плясала на улицах. Но она бесспорно была высокого происхождения и благородной крови, какие даются самой природой. Для человека важны только его личные достоинства, а ваши неоспоримы. Вы станете для меня превосходной спутницей и идеальной наследницей всего, чем я владею. Иначе ценность моих картин сведется к деньгам, дома опустеют и утратят свою красоту. Парки ждет забвение и запустение. Нельзя обрекать на такое любимые вещи. Они нуждаются в нас. Анетта была изумлена, ошарашена, глубоко тронута такой честью, но покачала головой. «Мне так хотелось бы ответить вам согласием, Дики, но это невозможно. Это было бы нечестно по отношению к вам. Я не могу жить без Армана. Вы сами знаете, что это значит». Он поцеловал ее в лоб и печально сказал: «Да, моя милая, да. Я знаю, что это значит. Что ж, поедемте тогда в Равенну». Однако он заронил в нее мысль о возможности избавления, и она в полном смятении и отчаянии всю ночь не сомкнула глаз, курила сигарету за сигаретой и мечтала о свободе, понимая, что освободиться не может. А ведь Арман так хорошо внушил ей, что нет ничего дороже свободы, и ради нее надо без колебаний пожертвовать всем. Но, видимо, уроки не пошли ей впрок. Надо бы, уныло думала она, выковать себе душу террориста, перейти, как говорит Арман, к прямому действию, последовать, наконец, полученным наставлениям и бросить бомбу, чтобы освободиться от тирана. По возвращении из Равенны она с обновленным вниманием слушала Армана и впервые попыталась как следует усвоить его железную логику, проникнуться силой убеждения, исходящей от его страстного, вдохновенного, магнетического голоса, когда он обличал рабство во всех его формах, порицал закабаленные умы и души. Теперь-то леди Эл хорошо видела противоречие между тем, чему учил ее Арман, и его собственным поведением, между абсолютной свободой, которую он отстаивал, и его рабским подчинением некой идее, между самой идеей абсолютной свободы и абсолютной покорностью ей, между свободой человеческой личности, которую он требовал, и его подчинением догме. Сегодня она понимала, кто хочет быть свободным, должен остаться свободным и в отношении своих мыслей, не позволять безоговорочно увлекать себя собственной логике и даже истине. Нужно оставлять рядом с любой идеей неприкосновенное свободное пространство. Может быть, даже подниматься над своими идеями и убеждениями, чтобы остаться свободным человеком. Несгибаемая логика может превратиться в тюрьму, ибо человеческая жизнь состоит из противоречий, компромиссов, временных уступок, а великие принципы могут как озарить, так и испепелить весь мир. Любимый принцип Армана «надо идти до конца» на самом деле вел в никуда. Его мечта о совершенной социальной справедливости требовала такой чистоты, какая может быть только в вакууме. Но в то время Аннетте было всего 20 лет, ей не хватало образования, и было невдомек, какой разрушительной силой обладает логика экстремизма, неважно, истинная или ложная. Она еще не жила в мире торжествующих идеологий и знала лишь одно. Армана снедает всепоглощающая страсть, а ей достаются объедки. Она заметила, что он говорит о человечестве, как о женщине, и возненавидела эту тайную, безликую, мистическую, деспотичную соперницу, которую не могут удовлетворить влюбленные в нее мужчины и чье самое большое удовольствие — посылать их на гибель. Постоянно слышать, как Арман говорит о другой, читать в его глазах грезы, влечения, мечты, в которых для нее нет места? Это ли не пытка? Он мучился, сходил с ума не из-за нее. Строил дерзкие планы без нее. Он жил, страдал, рисковал головой не ради нее. Это прекрасное мужское тело, земное, созданное из горячей плоти, крепкое, гибкое, с мускулистыми ногами и сильными руками, умеющими обнимать и держать, принадлежало другой, жестокой, равнодушной и ненасытной, злой, далекой принцессе. Ей он верно служил, о ее счастье, удовольствии и нуждах пекся, и ничто другое его не заботило. Аннетта мысленно называла соперницу «та, она и другая» и видела в человечестве жадную своенравную женщину, которая отнимает у нее любовника. Да, это принцесса, важная особа, безжалостная, бездушная, сумасбродная и любящая кровавые игры. Все остальное — идеи, цели, политические теории — было слишком сложно, абстрактно и довольно противно. Так что если в угоду ей надо было бросать бомбы и убивать, то только из-за ее порочности. Аннетта знала, некоторые мужчины обожают такое, Они любят женщин, причиняющих им страдания и требующих невозможного. Наверняка она была из таких мерзавок. К тому же ни в каком случае нельзя было не только ругать соперницу, но даже говорить о ней сколько-нибудь непочтительно. Чуть что, Арман смотрел на Анетту таким ледяным взором, будто она оскорбила его мать. И это совсем добивало ее. Монархи, правительство, генералы, полиция каждый день терзают человечество, говорил он бывало, комкая газету. Человечество — беззащитная жертва их алчности. При этом пресса заглушает его крики, а церковь призывает к смирению. Анетта пожимала плечами. «Почем ты знаешь, может, человечеству это нравится?» Но, поймав его разъяренный взгляд, тут же спохватывалась. «Прости меня, милый, я сама не знаю, что говорю. Мне еще столькому надо научиться».